Глава 5. Наблюдательность или предвидение. Большой светлый кабинет с окнами, выходящими на канал, был заставлен шкафами и шкафчиками, завален книгами и странными предметами, названия которых, как и предназначение, Мия не знала. Стеклянные колбы и сосуды, коробки и свернутые карты, заспиртованные уродцы в банках. Чего только не было в этой комнате. Огромный стол из орехового дерева располагался между высоких окон, а рядом стояли еще бюро-конторка и секретер. И повсюду бумаги, чертежи, записи и зарисовки, массивное кресло, обтянутое темной кожей, для хозяина, и в пару ему еще два поменьше, для гостей. Мия обвела кабинет взглядом и подумала, что если все это вокруг принадлежит маэстро Ломбре, то, наверное, он и правда очень умный. Хотя некоторая часть предметов, вроде колб с заспиртованными ящерицами или набора хирургических инструментов, ее испугало. Каким бы умным ни был человек, зачем хранить у себя подобные вещи? И тем более странно, когда они принадлежат не маэстро медицины, а патрицию. Справа от стола на стене Мия увидела красочную фреску. Она занимала все пространство от пола до потолка, и на ней была мастерски изображена карта Аквальбиции со всеми хитросплетениями переулков, улиц, каналов и мостов. Вот главный храм и дворец Дожей, Компанила Сан-Паула и Монетный двор, Базилика де ла Салюте, мосты через Дворцовый канал и волнорез у входа в лагуну. Все такое выпуклое и яркое, раскрашенное разноцветными красками. И даже разделение на сестьеры, городские районы, было выполнено в разных цветах. Богатые сестьеры зеленым, а бедные оранжевым, будто предупреждая ярким цветом, сюда лучше не соваться. Эта фреска была не просто картой, а целым произведением искусства. Маленькие фигурки торговок на рынках, гондолы, плывущие по каналам. Мия разглядела даже лодки цверров с красно-желтыми палатками. Все эти детали делали карту объемной и почти живой. А поверх карт тончайшими булавками были приколоты бумажки с рисунками, которые, очевидно, сделал маэстро Ломбре. И при взгляде на них Мия почувствовала, как по спине снова пробежал холодок. Рисунки показались ей слишком уж реалистичными. Девушки с крыльями, изображенные на рисунках, были похожи на спящих фей или на статуи скорбящих ангелов, украшающие обычно вход в склеп. Рядом с каждой висело несколько записок, и от одной булавки к другой тянулись красные шелковые нити, на которых тоже висели записки. И все это вместе напоминало какую-то страшную паутину. Картина была одновременно завораживающей и жутковатой, и Мия, не задумываясь, произнесла первое, что пришло в голову. «О-ля-ля, святая Лючия! Глядя на это, я бы подумала, что это вы их всех и убили!» Маэстро обернулся и посмотрел недоуменно сначала на фреску, а потом на Дамиану, и спросил. «Из чего вдруг такой вывод?» «Всё это...» — она поставила чашку с кофе на край стола и махнула рукой в сторону фрески. «Похоже на какой-то жуткий план или гербарий, будто это вы собираете мертвых бабочек или на паутину, в которую они попали. Только паука пока что не видно». Сказала и внезапно подумала, что вот он и паук, стоит и смотрит на нее с ненавистью и презрением, и нацепил бы ее на свою паутину, как этих несчастных, да только не может. Или пока не может. И от этих мыслей ей стало совсем уж не по себе. С чего бы ей такое подумалось? Маэстро же ничего не ответил на ее слова, лишь прищурился, взглянув на Дамианну, а потом на фреску, сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Прошу, Монна Росси», — наконец произнес он, небрежно указав рукой на рисунки. «Все на этой стене. Удивите меня. Блесните предвидением. Четыре девушки, четыре площади, крылья, цветы и полночь. Их всех привезли на лодке и оставили на камнях у воды. Одежду забрали, усыпали лепестками, и никто ничего не видел и не слышал. А теперь посмотрите в ваш шар и скажите хоть что-нибудь внятное или хоть сколько-нибудь полезное». Мия пропустила едкий сарказм последней фразы и подошла к фреске. «Так значит, их было четыре, а не три. Какой ужас!» Злость понемногу утихла, и теперь светлейшая окончательно замолчала. Сегодня Мия и так увидела слишком много. Вряд ли на нее снова снизойдет озарение. А жаль, было бы приятно утереть нос высокомерному маэстро, а заодно и остановить того ненормального, который все это делает. Но, увы, теперь она смотрела на рисунки и видела лишь то, что маэстро Ломбре — прекрасный художник. Его карандаш был безупречен, и правдоподобность изображенных девушек завораживала и пугала. Мия окинула взглядом бумажки, приколотые вокруг каждого рисунка, и попыталась прочесть написанные на них заметки, но не смогла. Насколько хорошо маэстро рисовал, настолько неразборчивым оказался его почерк. «А что здесь написано?» — спросила она, указав на один из клочков бумаги. «Понадобились подсказки?» Переплетя пальцы, довольно усмехнулся маэстро, словно ожидал от нее этого замешательства. «Обычный прием шарлатанов — понаблюдать за клиентом, узнать побольше, а потом выдать эти знания за глаз Божий. Не так ли, Монна Дамиана Винченцо Росси?» Мия почувствовала, как в ней снова поднимается глухое раздражение, потому что отчасти он был прав. Это и правда прием шарлатанов. И она сама не раз им пользовалась. Но не сегодня. И поэтому стало даже как-то обидно. «А не шли бы вы к зеленой деве, маэстро?» Но Мия сдержала свой гнев и не ответила, сделав вид, что увлечена рисунками. Она долго вглядывалась в одну из заметок, пока, наконец, не разобрала. Тело ориентировано головой на северо-запад. А возле рисунка другой девушки такую же заметку, только про юго-восток. «Это имеет значение? То, как лежало тело?» — спросила она, снова ощутив холодок на коже. Что-то неприятное было во всем этом, будто, глядя на эти рисунки, всматриваешься в мутную воду лагуны у острова Джанджорна, а там, как говорил дедуля Казима, водятся чудовища. И ты их не видишь, но они видят тебя или ждут, пока ты зазеваешься. Конечно, на рынке торговки судачили о том, что какой-то ненормальный убил двух путан, но что в этом такого удивительного? На Рива дель Лавадоре такие вещи случаются слишком часто. Но до этого момента Мия и подумать не могла, что девушек уже четверо, и теперь ясно, что не все они путаны. А то, что тела выкладывали на площадях в полночь и осыпали лепестками, вот это было уж совсем жутко. И история об убийстве пары путан, возможно, обворовавших кого-то из своих клиентов или заразивших нехорошей болезнью, внезапно превратилась в нечто мрачное и неподвластное обычной логике. «Ацверра, оказывается, умеет читать. Это даже любопытно», — произнес маэстро с какой-то нотой удивления. Рывком поднялся из кресла, подошел и встал рядом. «Скажите, умение читать позволяет выманивать у клиентов больше денег? Ваша неприязнь ко мне выглядит странно, маэстро Ломбре. И все ваши высказывания и подозрения насчет блох и воровства тоже. Особенно учитывая то, что, в отличие от вас, я ни слова не сказала о блохах или крысах, обитающих в некоторых палаццах, в которых живут патриции», — ответила она подчеркнуто спокойно, продолжая разглядывать рисунки. «А вы бывали во многих палаццах?» — услышала она вопрос с легким оттенком презрения. «Бывала». «Боюсь даже предположить, в каком качестве». «Боюсь, вы меня совсем не знаете». «Я знаю таких, как вы, шарлатанок, которые бродят от дома к дому и дурят богатых старух, вроде тети Перуджио. Не надейтесь, что со мной вы сможете проделать тот же фокус». «Таких, как я?» Мия презрительно фыркнула и бросила на него косой взгляд. «Да вы ничего обо мне не знаете». «Не знаю таких, как вы? Но в вас нет ничего особенного. Достаточно просто понаблюдать за вами немного, чтобы рассказать всю вашу историю от самого рождения». Маэстро скрестил на груди руки, давая всем своим видом понять, что она для него открытая книга. «О-ля-ля! Так теперь вы взялись за предсказание, что ж? Удивите меня, маэстро!» — воскликнула она, не сводя взгляда с карты. «Блесните предвидением. Было бы чем. Ваша история такая же, как и весь ваш наряд. Родились в лодке, побирались, как и все цверры, воровали, что плохо лежит в богатых домах. Отсюда и ваши знания об их жителях. Вы спите в лавке, где торгуют специями. Запах специй, тут, кажется, все им пропиталось. Дешевые духи, волосы, крашеные конской мочой». Мия повернулась резко и положила руки на бедра, как любят делать цверы, когда хотят отправить подальше навязчивого клиента. «Из нас двоих уж явно вы больше шарлатан, маэстро Ломбре. Расспросили брата о том, где он меня нашел, и вы даете это теперь за вашу наблюдательность? Запах специй. О-ля-ля, как неожиданно! С такой наблюдательностью, маэстро, неудивительно, что вы все еще не нашли убийцу этих несчастных. Я родилась вовсе не в лодке, и цвет волос у меня такой от рождения, как и у моей матери. А у Цверы, кроме профессиональной гордости и умения читать, оказывается, еще и строптивый нрав», — усмехнулся маэстро, явно наслаждаясь тем, что ему удалось ее разозлить. «Позвольте спросить, откуда у девицы с самого дна Альбиции волосы настоящей патрицианки?» «Вы же у нас тут сыщик, маэстро, вы и скажите», — парировала она в ответ. И они замерли друг против друга, пылая каждый своим гневом, и некоторое время смотрели, не отводя глаз, словно пытаясь разглядеть в лицах что-то скрытое. Первым отступил маэстро, сунул руки в карманы, прищурился и произнес уже спокойнее. «Ну так что там с предвидением? Или на сегодня милость вашей богини исчерпала себя? Может, скажете уже что-то по делу?» Мия думала, что сегодня видений уже не будет, но в этот раз злость накатила внезапно и покрывало мира сдернула яркой вспышкой. Все внутри скрутило так сильно, что пришлось даже зажмуриться. Разноцветные лодки толкутся на Гранд-канале. Музыка, крики, смех, и вся набережная усыпана конфетти и крашеным сахаром. Мимо дворца дожей по воде движется большое карнавальное шествие. Каждая лодка — произведение искусства, украшенное шелковым балдахином и фигурами из папье-маше. Ангелы, морские чудовища, лебеди, голубки, ленты, перья, серпантин. Карнавальные костюмы повсюду, и от них просто рябит в глазах. И маски, маски, маски, баута, коломбина, орликин. Город словно сошел с ума. Яркий всполох, и вверх летят пылающие звезды. Над площадью парит большой крылатый лев, символ Альбиции. Карнавал близится к концу, и небо взрывается огромным фейерверком, похожим на огненный букет. В этом шуме и вспышках теряются языки пламени на темной воде. Почти никто не слышит другого взрыва, гораздо более слабого, и не видит, как лодка разламывается пополам, горит и тонет. А дальше темнота. И вот уже мессир Отавио что-то кричит и машет руками, и у пирса возле палаца Скаллигеров из лодки выносят тело мужчины. Мужчина в черном атласном фраке, и на шее у него болтается маска. Его кладут прямо на набережную, и Мия видит, что это маэстро Ломбре. Он в беспамятстве, а на белой рубашке отчетливо проступают следы крови. Над ним склоняется мессир Отавио и пытается привести его в чувство. Мия резко открыла глаза, прогоняя видение. «Что это было?» Что-то из прошлого маэстро Ломбре, судя по тому, что дворецкий был еще не стар. «О, Сиренисима, вот этого ей точно не нужно. Не хочет она видеть его прошлое. Зачем оно ей? И зачем оно ей сейчас? Лучше бы что-то об этих несчастных бабочках». Но видения светлейшей приходят сами, не спрашивая желания. Увидеть что-то по собственному желанию нельзя. Правда, ее мать как-то рассказывала о том, что бывает и такой дар, но он очень опасен. И хотя Мия не знала, в чем эта опасность заключается, но сейчас подумалось, что такой бы дар ей сейчас пригодился, потому что маэстро сверлил ее внимательным взглядом, и нужно было что-то отвечать. Она отвернулась, взяла из глиняной плошки тончайшие булавки с зелеными головками и с силой воткнула в четырех местах во фреску. «Ему нужно предвидение. За неимением лучшего сойдет и наблюдательность». «Ну, а если по делу, маэстро, так вот». «Четыре девушки, четыре площади. Кампо де Лисси, Кампо Вьехо, Кампо Тильберо и Пьяца Романа. Видимо, вы не бывали там посреди ночи, потому что иначе заметили бы кое-что. Если этих несчастных, как вы говорите, привезли на лодке в полночь...» Она взяла еще булавок, но теперь уже с красными головками, и воткнула во фреску еще в нескольких местах. «Вот здесь, здесь и здесь под покровом ночи легко пройдет хоть гондола, хоть маскаретта, и никто ничего не увидит. Достаточно просто погасить носовой фонарь. Вот здесь и здесь...» Она указала пальцами на булавки. «Это сделать не так уж и легко. Будки констеблей прямо у воды, а на канале узко и светло. А вот здесь, пожалуй, что и совсем невозможно», она говорила, размахивая руками перед картой и не оборачиваясь. «Здесь слишком светло. И смотрите, с одной стороны дворцовый канал с его фонарями», она ткнула пальцем в красную точку. «Вот тут стоит будка констебля, и каждую лодку, идущую по каналу вверх, после заката проверяют, да и пустят не всякого. А здесь окна палаца Фаризи. Тут патриции кутят до утра с куртизанками, и на террасе с видом на канал сидят люди, бегают слуги и гондольеры дремлют, ожидая своих господ. Здесь никто не провезет тело незамеченным, да и не сунется никто в своем-то уме. С этой стороны другая будка констеблей, тоже фонари. А с этой стороны на углу Рива-дель-Верита. У сеньора Криченца живут три огромных мастифа, которых он выпускает на ночь на террасу к воде, и мимо которых даже крыса не проскользнет, чтобы ее не облаяли. Уж точно никто не станет раскладывать мертвых девушек на площади прямо наискосок от этих собак, потому что лают они как проклятые на каждую лодку. И тогда сеньор Криченца выходит на канал пострелять. И если собаки лаяли, кто-то должен был их услышать и все это увидеть. А если не лаяли, то почему не лаяли? Если сеньор Криченце никого не убил в ту ночь, то значит, никого и не было. Даю 5 дукатов, что никто в своем уме не повел бы тут лодку ночью. А значит, что-то вы напутали про лодку и первую девушку. Тот, кто это сделал, скорее всего, пришел и ушел через сотопортика, вот здесь. Сотопортика. Итальянское сотопортико. Узкий проход между домами. Она говорила горячо и быстро, и размахивала руками, глядя на пеструю сетку каналов. А когда обернулась, то замерла на полуслове, натолкнувшись на странный взгляд маэстро Ломбре. Он снова смотрел на нее, как на какой-то редкий экземпляр насекомого, с интересом и опаской. Помнится, на рыбном рынке вот так же все разглядывали неведомую морскую тварь, которую однажды вытащил из сетей дедуля Казима. «Однако какие глубокие познания ночной жизни!» произнес маэстро с какой-то странной интонацией и перевел взгляд на карту. «Интересно, откуда?» «Я хоть и не родилась в лодке, но достаточно провела времени на воде, чтобы в этом разбираться». «Я знаю в этом городе каждый канал», — ответила Мия, пожав плечами. «Цве рыбы никогда не повезли на пьяце Романа что-нибудь незаконное посреди ночи. А уж мертвую девушку никто не захочет нарваться на обыск и арест. Констебли там уж точно не дремлют. Так что вы уточнили бы про первую девушку». «И как бы цверы провезли сюда что-то незаконное?» — спросил маэстро, подойдя к карте и разглядывая Дамиану с прищуром. «Никак», — снова пожала она плечами и усмехнулась. «Цверы ничего такого не возят. Цверы соблюдают законы Альбиции». «И в самом деле», — понимающе усмехнулся в ответ маэстро и посмотрел на карту. Амия отвернулась. Не станет она распространяться тут о том, что и как делают ее сородичи. «Хорошо. Поставим вопрос иначе. Предположим, если бы цверы возили что-то незаконное, как бы они попали на пьяцца Романа посреди ночи?» Маэстро повернулся и впился взглядом в лицо Мии. Он смотрел так серьезно, что весь ее боевой запал как ветром сдуло. Она уже заметила, что у маэстро временами бывает такой немигающий взгляд, будто он видит тебя насквозь, и от этого взгляда даже кожа на пятках холодеет. И вот сейчас он смотрел на нее именно так, отчего ей стало не по себе. Чего это она так разоткровенничалась перед ним? «Мия, Мия!» «Держала бы ты язык за зубами». «Ну, не знаю, если бы да кабы». «Ну, принесли через сотопортика в паланкине или в мешке». Паланкин – средство передвижения в виде укрепленного на длинных шестах крытого кресла или ложа, переносимого носильщиками. Она повернулась к карте и ткнула пальцем в один из каналов. «Вот здесь, на Рива-Спецьере, можно было переложить девушку из лодки в паланкин и пронести между домами. Там темно, хоть глаз выколи, и глухие стены без окон». В одном месте есть запертая калитка, но ключ ведь подобрать проще, чем плыть на глазах у всех ночных констеблей. Там же, недалеко на Спецьере, и ключник сидит прямо на углу. Я бы сделала так. И чтобы снова не встречаться с пронизывающим взглядом маэстро, она подошла к столу, присела на край и взяла свою чашку. Кофе уже остыл, но ей нужно было чем-то занять руки. Какое-то время в комнате висела тишина. А затем маэстро спросил, обернувшись. «Так что, предвидения не будет? Все, что я услышал, пока не более чем теория и наблюдательность, основанная на...» Он сделал паузу, окинув Дамиану двусмысленным взглядом. «Определенном образе жизни. И будьте так любезны, слезьте со стола. Не люблю, когда на моей утренней газете сидят посторонние». «Ах да, а не то Монне Джованни придется мыть с мылом и ваш стол, и вашу газету!» Воскликнула Дамиана, качнула несколько раз чашкой, размазывая по стенкам кофейную гущу. И перевернула ее в блюдце. «Хотите еще предвидение? Будет вам предвидение». Она перевернула чашку, взглянула на разводы коричневой жижи и, подсокав языком, воскликнула, как настоящая гадалка на площади. «О-ля-ля, сеньор, сегодня у вас будет неудачный день, очень неудачный. Вы хотели пойти в какое-то людное место, но ваши туфли придут в негодность, как и сапоги. Как и еще одни туфли, какая жалость. Поэтому никуда вы не пойдете. А еще вы ожидаете какую-то книгу. Ясно вижу, очень ценную книгу. Но вот тоже неудача. Вижу мужчину в зеленом, большого мужчину. Ах да, это же ваш дворецкий. И животное. Да, точно, крысу. Ах нет, кошку. Нет, собаку. Точно, это собака. Две собаки. Две маленьких собаки. Так что вот, сеньор, вас ждет неудачный день из-за собак. Такое вот вам мое предсказание». Мия спрыгнула со стола, подхватила сумку и, достав из нее яблоко, надкусила с хрустом и направилась к выходу. Уже в дверях обернулась и добавила: «А знаете что? Хватит с меня предвидения на сегодня. Аривидерчи, маэстро Ломбре». И она хлопнула дверью ровно так, как хотела с самого своего прихода сюда. Вазы, конечно, с постаментов не попадали, но гулкое эхо разнеслось по галерее палаццо и отразилось от расписных потолков. Амия бросилась торопливо спускаться по лестнице, не чувствуя под собой ног. «Прочь из этого места! Хватит с нее на сегодня не только предвидения, а вообще всего этого высокомерия. Наблюдательность, основанная на определенном образе жизни? Да чтоб вам упасть в канал! Это же надо так уметь оскорбить вежливым словом! Да чтобы у вас язык отсох! Чтобы зеленая дева изваляла вас в тине! Тьфу, чтобы вам пропасть, чванливый индюк!» Никогда она не чувствовала себя такой униженной. Пока ты живешь в гетто среди своих, ты не ощущаешь, как сильно твой мир отличается от мира Сестьеры Кариджи или Дворцового канала. Пока ты не входишь во внутренний двор какого-нибудь богатого палаццо, ты не ощущаешь холода мостовых сквозь дырки в подошвах туфель. Пока ты проплываешь на лодке мимо богатых домов, ты смотришь на них всего лишь как на пряничные коробки, выставленные в кондитерской лавке. И только когда оказываешься лицом к лицу с кем-то вроде маэстро Ломбре, ты начинаешь ощущать себя полным ничтожеством. Она вихрем пронеслась мимо растерянного дворецкого и служанки в крахмальном переднике и выскочила наружу. И уже на крыльце обернулась, топнула ногой и воскликнула, глядя на портик с колоннами, ведущий в палаццо Скаллигеров. «Да, маэстро, все, что я знаю, основано на определенном образе жизни. Не всем удалось родиться золотым ночным горшком в руке и сундуком высокомерия под кроватью. Тьфу на вас!» Мия изо всех сил зашвырнула огрызок яблока в канал и зашагала вдоль набережной к мосту. И даже если ей не заплатят, да плевать. Потом она, конечно, пожалеет об этом, но сейчас выдержать даже одну минуту в обществе заносчивого маэстро она оказалась не в силах.